Глава 13. Знакомство с мамой. Ребята ждали их возле той же знакомой колонны. «Володя, ну познакомь меня со своей мамой, ты же обещал!» Ласково обвившись вокруг Владимира, заныла Ленка. «Да вон она идет! Ее зовут Лидия Анатольевна», сказал Володя, обернувшись направо. К ним направлялась ухоженная с высокой прической женщина. Статью, красотой и даже прической, напоминающая французскую актрису Бриджит Бардо. Марина никогда раньше не видела таких стильных и ухоженных женщин. Пожалуй, рядом с такой красавицей модницы-педагоги из училища казались бы невзрачными серыми мышками. «Ну, как вы тут развлекаетесь, мальчики?» – спросила она, подойдя к молодым людям. «Мама, познакомься. Это наши с Маратом новые знакомые, девушки Лена и Марина», – представил их Володя. «Очень приятно», – строгим деловым голосом сказала мама. Марине показалось, что не так уж ей и приятно. Володя обнимал Лену за плечи, всем своим видом показывая, как он горд своей избранницей. «А где вы учитесь, девочки?» Последовал следующий вопрос, обращенный уже к Марине с Леной. «Мы оканчиваем училище в этом году», – скромно ответила Марина. «ПТУ?» – удивленно, с ноткой сарказма в голосе, спросила мама Володи. Марине показалось, что музыка в зале смолкла, и все присутствующие обернулись в их сторону и посмотрели на девушек с ужасом и презрением. «ПТУ?» прозвучало как приговор. Ленка толкнула Марину в бок и быстро затараторила. «У меня большие планы», — сказала она. «Я собираюсь поступать в кинематографический институт. Все говорят, что у меня талант, а внешностью я очень похожа на Мерлин Монро. Я даже конкурс красоты выиграла. Маринка, конечно, до канонов красоты не дотягивает. Она окончит училище и будет работать». Володина мама внимательно на нее посмотрела и, ласково погладив сына по щеке, сказала: «Ну, вы тут развлекайтесь, мальчики и девочки, а я пойду, не буду вам мешать». Вечером в общежитии только и было разговоров, что о Володиной маме. Ленка была уверена, что она понравилась будущей свекрови и предвкушала скорую встречу с обоими родителями на следующей неделе. «Вот я тебе говорила, дурочка», – выговаривала она Марине. «Будешь сидеть в обнимку с книжкой, останешься в старых девах. Всегда нужно брать судьбу в свои руки и воевать за свое счастье». Марина молчала. «Володя так влюблен в меня», – мечтательно закатив глаза, призналась Лена. «Он даже пригласил меня к себе домой, чтобы познакомить со своими родителями. Он сказал, что я первая девушка в его жизни, которой у него серьезные чувства. А в их семье все влюбляются с первого взгляда и на всю жизнь». «Это серьезный шаг, знакомство с родителями», – согласилась Марина и тут же предложила. «Давай сошьем тебе новое платье, чтобы ты была на высоте. И туфли можно у Зои попросить. Негоже в гости к такой женщине приходить в стоптанных туфлях». В субботу Марина осталась одна, отказавшись от встречи с Маратом и сославшись на подготовку к последнему экзамену. А Ленка поехала с Володей к нему домой. Жил он с родителями в самом центре, недалеко от Невского проспекта. В их подъезде дежурила консьержка. Володя приветливо с ней поздоровался. «Прямо как у нас, вахтерша», — сказала Лена. «Ну а как же иначе?» — удивился Володя. «По-твоему, генералы, отслужив всю жизнь на благо Родины, должны жить в коммунальной квартире?» «Нет, у нас четырехкомнатная, все как положено. И консьерж, и сигнализация, и тревожная кнопка даже есть». Войдя в квартиру, Лена ахнула. Все, как она мечтала. Ей вдруг показалось, что судьба сама идет к ней в руки, а мечты воплощаются в действительность. «Проходите, пожалуйста, молодые люди», – радушно встретил их у порога папа, который даже без формы выглядел как генерал, подтянутый, широкоплечий и высокий. На нем был серый костюм с галстуком в тон. «Павел Михайлович», — представился папа, — «а вы, должно быть, Лена?» Лена немного смущалась, но Володя взял ее за руку и потащил в большую комнату, оказавшуюся при рассмотрении гостиной. Обстановка внушала уважение. Гостиная была выдержана в строгих темно-красных тонах. Массивный угловой диван и кожаные кресла казались крошечными, потерявшись в пространстве огромной комнаты. В импортной мебельной стенке красовались сервиз «Мадонна» и вазы из богемского стекла. Великолепная хрустальная люстра на потолке освещала мягким рассеянным желтым светом развешанные на стенах картины. В картинах Лена не разбиралась, старинные и старинные. Тетки какие-то изображены грудастые, младенцы кучерявые, ничего интересного. Стол был накрыт празднично, а белая накрахмаленная скатерть в кружевных оборочках подчеркивала торжественность обстановки. Обслуживала их домработница. «Ничего себе!» – не сдержала возгласа восторга Лена. «Я и не знала, что люди могут так жить». Стол был красиво сервирован, а все блюда казались Лене изысканными и непонятными. Она второй раз в жизни видела сервелат и салями. Первый раз еще тогда, в лагере, когда они с Мариной, сидя в уголочке, глотали слюни. Сначала подавали холодные и горячие закуски. Это было еще куда ни шло. Неловкая ситуация возникла позже, когда на большом блюде принесли запеченного поросенка, нагло выпятившего свою морду с пятачком. «Как к нему подступиться-то?» – подумала Лена. «Надеюсь, Лена, что вы не еврейка», – как будто бы прочитал ее мысли Володин папа. И чуть-чуть поближе к ней придвинул хрюшку. «Угощайтесь, пожалуйста. Молочный поросенок». «Спасибо», – сказала Лена и подвинула поближе к себе блюдо с салатом. Не рискуя пробовать резать на куски поросятину, она трескала бутерброды с черной и красной икрой. Мама Володи смотрела на нее не то с жалостью, не то с недоумением. Лена совершенно не умела пользоваться ни ножом, ни вилкой. «Надо было уроки этикета брать, прежде чем в гости идти», – подумала Лена про себя. «Так ведь не предупредил же никто. Лена, для рыбы одна вилка, для мяса другая», – пыталась Лидия Анатольевна исправить Ленкины оплошности, подвинув ей поближе тарелку с запеченной рыбой. К счастью, рыбу предусмотрительно разрезали на небольшие порции. «Где сын нашел эту деревенскую девочку?» – думала она с раздражением, пытаясь ради своего мальчика казаться гостеприимной и благожелательной. Похоже, ей это плохо удавалось. Лена, в свою очередь, старалась быть остроумной, веселой, рассказывала студенческие анекдоты, скрывая заделанной веселостью свою неловкость и нервное напряжение. С лица Лидии Анатольевны не сползала натянутая улыбка, ничего, кроме ледяной вежливости, для Лены не выражающая. Когда подали чай в английских фарфоровых тонких чашках, Лена потянулась за золоченой сахарницей и случайно рассыпала сахар по столу. У нее дрожали руки. Сирота из детского дома не привыкла, что за каждым ее движением внимательно наблюдают. До сих пор ей не приходилось озадачиваться правилами поведения за столом, изучать сервировку и разбираться в тонкостях использования ножа и вилки. Да и уроки этикета им никто не преподавал. Строгие глаза Лидии Анатольевны, казалось, оценивают каждое ее движение, каждый жест и критически осматривают ее всю, начиная от прически и заканчивая дешевым платьем из ситца и новыми, но чуть великоватыми туфлями. «Слава Богу, хоть туфли попросила у соседки», – подумала Лена. Она еле выдерживала показную вежливость Володиных родителей. Павел Михайлович сидел рядом с супругой и за весь вечер не вымолвил почти ни единого слова, кроме «спасибо» или «пожалуйста», обращенной к домработнице и глубокомысленной фразы про евреев, которую Лена так и не поняла. Она попыталась найти поддержку у Володи, взяв его за руку. Он небрежно отстранился и потянулся за тарелкой с воздушными белоснежными меренгами, обрамленными по бокам свежими ягодами вишни и клубники. Чтобы прервать молчание, Лена начала рассказывать, что в августе собирается поступать в институт кинематографии. «Конечно!» – с едва уловимой ноткой сарказма в голосе поддержала ее Лидия Анатольевна. «Артисток Погорелого театра в нашей семье еще не было!» Лена обиженно замолчала, и конец вечера оказался совсем скомканным. Володя, поняв, что обстановка все более накаляется, извинился перед родителями и пошел провожать расстроенную невесту. Когда он вернулся, его ждал серьезный разговор с родителями. Вернее, говорила одна мама, а папа-генерал молчал и поддакивал. Сразу становилось ясно, кто в этой семье на самом деле командир. «Сынок, присядь», — сказала ласково мама. «Мы должны с тобой серьезно поговорить. Ты ведь знаешь, что ты у нас единственный сын. Мы любим тебя безмерно». «Так вот, сынок, послушай нас с папой». Владимир сел в кресло и приготовился внимательно слушать. Начала разговор мама. «Сын, с тобой все понятно. Молодость, гормоны, девушка с красивой внешностью. Но для жизни, поверь нам, одной милой мордашки мало. Что будет, если нам с отцом не удастся договориться, чтобы ты после учебы остался в Питере? Если ты попадешь служить куда-нибудь в Забайкалье, ты думаешь, что девушки подобного типа умеют любить и ждать? Что Лена, как жена декабриста, поедет за тобой в глушь?» Владимир не ожидал подобного разговора, да и планов он пока никаких не строил. Просто влюбился и, возможно, ждал одобрения родителей. Надеялся, что Лена им понравится. «Мне кажется, я достаточно взрослый, чтобы разбираться в людях и выбирать, с кем мне встречаться», – попробовал он возразить маме. Папа, как показалось Володе, решил поддержать его и задумчиво вымолвил. «Сынок, выбирать тебе». Однако, через минуту глубокомысленного молчания, папа продолжил. «Но лично мне кажется, что Лена слишком карикатурный персонаж, чтобы всерьез думать о дальнейшей жизни с ней. Многие девочки хотят из грязи в князи и чтобы ничего больше в жизни не делать. Все их мечты – найти богатого ухажера и ни о чем не думать за его широкой спиной. Жизнь, сынок, сейчас такая сложная». Володя молчал.